Часть вторая. Когда поезд подходил к Тундрагорску, и я увидел в окне далекие еще, занесенные сугробами дома, волнение мое достигло предела. Всю дорогу от Москвы до Заполярска я был в радостном, приподнятом настроении. Давно уже не ощущал я такой уверенности в своих силах, как в те часы. Мне казалось, что поезд идет невыносимо медленно, что бегом, пешком я гораздо скорее, чем этот по черепашьи движущийся состав, преодолею расстояние, отделяющее меня от Тундрагорска. Я снова представил себе то, о чем мечтал, чего ждал всю дорогу. Как, наконец, подойдет к Тундрагорску поезд, как я увижу автобус, вскочу в него, и через 15-20 минут я дома, на стройке. И вот уже мне навстречу бежит Гриша Орлов и еще на ходу спрашивает о результатах поездки. А я молчу. Не отвечаю нарочито долго. Пусть помучается. А затем вынимаю из чемодана папку, и в ней паспорт штангового крепления, утвержденный центропроектом и главком. Здорово. Потом я пойду к Трифонову, потом к Ирине. Странно подумать, но до сих пор я не вспоминал о ней. А ведь я должен был вспомнить. В этом деле со штанговым креплением и ее заслуга. Ирина, думала ли она обо мне? Как я встречусь с ней? Интересно, как у нее дела с Григорием? Может быть, за этот месяц что-нибудь произошло? Что ж, я был бы рад. Но, подумав об этом, я тут же поймал себя на ощущении досады, даже горечи. Почему? Я попытался ответить себе. Потому что тогда Ирина, наверное, охладеет к моим делам. Не будет так горячо, как раньше, помогать мне. «Нет, чепуха!» — оборвал я себя. Нет ни смысла, ни правды в том, что я пытался сейчас придумать. Не надо хитрить, просто я завидую Григорию. Но ведь я не люблю Ирину. Тогда в чем же дело? Почему мне не хочется думать о том, что Ирина и Григорий вместе? Не потому ли, что мне надо знать, что есть на свете человек, которому я не безразличен? Эгоизм. Чистейшей воды эгоизм. Думать так было стыдно, даже оставаясь наедине с собой. Поезд остановился. Я подхватил чемодан и выскочил из вагона на перрон маленького вокзала, когда-то белого, но с годами почерневшего от дыма, расположенной неподалеку обогатительной фабрики. Я дождался автобуса. Шофер еще издали узнал меня и приветливо помахал рукой. «С приездом!» — сказал шофер, когда я вошел в автобус. Мы поздоровались. «Как дела на стройке?» — спросил я, сознавая, что шофер вряд ли может быть в курсе наших дел. Он неопределенно покачал головой и ответил. «Дела, говорят, как сажа бела». «По-прежнему нет бетона?» Я заранее предвидел ответ шофера и радовался, что этот чертов бетон теперь уже не будет нам помехой. «И то, и это». Мне показалось, что он что-то скрывает от меня. «Что-нибудь случилось?» «Да, но, как сказать...» Неопределенно протянул шофер, подчеркнуто сосредоточенно глядя вперед на дорогу. «Да что ты тянешь-то?» — не выдержал я. «Говори, если знаешь что-нибудь». «Да что говорить-то?» — не оборачиваясь ко мне, ответил шофер. «Приедете, все узнаете. Можно сказать, в самый раз приезжаете». Сердце мое заколотилось. Что же там случилось на стройке? Авария? Жертвы? Мне захотелось заставить шофера остановить машину, заставить его рассказать то, что он знает. И вместе с тем я боялся узнать правду. Вдруг она сведет на нет все, чего я добился в Москве. Машина тем временем приближалась к нашей строительной площадке. В своем волнении я забыл попросить остановить автобус у палаток геологов и вспомнил об этом лишь тогда, когда шофер затормозил у здания бетонного завода. «После», — сказал я себе, схватил чемодан и, не попрощавшись с шофером, выскочил из автобуса. Нет, я не увидел ничего необычного, бросив первый взгляд на портал туннеля. По-прежнему вереница огней уходила вглубь туннеля. Фонари на площадке уже не горели, полярная ночь кончилась, и сейчас, в третьем часу дня, было еще светло. Первым человеком, которого я встретил на пути, был Полесский. Мне не хотелось встречаться с ним. Я не забыл той истории со статьей Орлова. Раньше я относился к Полесскому с любопытством, может быть, слегка настороженным. Но после того, что произошло, он стал мне попросту неприятен. Однако я сейчас не удержался и первым спросил у него о новостях. Мне не терпелось узнать, что же произошло на стройке. «Что ж, вовремя вернулся», — сказал Полесский, щуря глаза точно на солнце. «Что-нибудь случилось?» — поспешно спросил я. «Смотря в каком масштабе интересуешься», — не без иронии ответил Полесский. «Если в объеме, так сказать, общегосударственном, то, полагаю, знаешь и сам. Если же речь идет о наших Палестинах...» Я его прервал. «Оставьте этот тон, товарищ Полесский. Я спрашиваю вас, что произошло на стройке?» «С контингентом, заваруха». «С контингентом?» Это слово давно уже перестали употреблять в наших местах. Разумеется, и на нашей стройке работал кое-кто из бывших заключенных. Но все они ныне или полностью отбыли срок, или были амнистированы, пользовались всеми гражданскими правами, и никому в голову не приходило называть этих людей контингентом. «Ничего не понимаю», — сказал я. «Какой контингент? Вы о чем?» «В твои годы я соображал быстрее», — ответил Полесский. «Ну хорошо, если хочешь языком репортера, так вот, твои бетонщики грозятся бросить работу». Их не устраивают заработки, а они, ребята, обидчивые. Им еще в лагере насолили. Назревает скандал. Точка. Вопросы есть? Скандал? Какой скандал? Почему? Ведь я еще до отъезда распорядился предоставить тем бетонщикам, которые простаивают, другую работу на стройке. Кто же это скандалит? Может быть, тот самый тип? Чурин, кажется, его фамилия. Заводила и горлопан, с которым был разговор еще тогда в моем кабинете. «Ничего не могу понять», — повторил я. «У нас же есть возможность временно перевести тех бетонщиков на другую работу и сохранить им средний заработок». «Попробуй убедить в этом Чурина», — усмехнулся Полесский. «Ах, Чурина!» — воскликнул я. «Этого типа мы уговаривать не будем. Его надо попросту гнать». Полесский положил руку мне на плечо, покачал головой и сказал. «Нет, Арефьев, так нельзя. Не выйдет». «Что не выйдет?» «Ты, кажется, был в Москве?» «Ну, был». «И не понимаешь, что теперь в таком деле спешить нельзя?» «В каком это таком деле? Что за чушь? И при чем тут Москва?» Полесский медленно осмотрел меня с ног до головы, так, как будто видит впервые. «Вот что, парень», — сказал он после многозначительной паузы, «я вижу, что должен провести с тобой, так сказать, разъяснительную работу». Иначе ты наломаешь дров. Впрочем, дрова — это еще полбеды. А вот если ты свернешь себе шею... Идем к тебе, поговорим. И Полесский, взяв меня за руку, настойчиво повел к конторе. Теперь мы были вдвоем у меня в кабинете. Я сел за стол. «Так вот, друг мой Арефьев», — несвойственным ему задушевно проникновенным голосом начал Полесский. «Мне хотелось бы предостеречь тебя от поспешных решений». Если начнешь рубить с плеча даже по Чурину, неприятностей не оберешься. В политическом отношении, будем говорить прямо, ты еще мальчишка. Но ты мне нравишься, и я не хочу, чтобы ты пал жертвой. Чего? Новых обстоятельств, — веско произнес Полесский и многозначительно поднял указательный палец. Постарайся понять меня. Старое время кончилось. Распалась связь времен. В такие периоды надо вести себя очень осмотрительно и глядеть вперед. Тебе ясно, о чем я говорю? Нет, не ясно. Постараюсь объяснить, — терпеливо сказал Полесский. Происходит великая переоценка ценностей. Этим и будем заниматься. Все остальное сейчас несущественно. Конечно, я понимал значение его слов. Я мог многое ответить ему. Но мною овладело какое-то странное болезненное любопытство. Мне очень захотелось узнать, что еще скажет Полесский. «Итак, все остальное сейчас несущественно?» — спросил я. «Вот именно». «А туннель?» «Что туннель?» — недоуменно повторил Полесский. «Туннель строить будем или только переоценивать ценности?» Полесский встал. «Не понимаю твоего риторического вопроса». «Какая же тут риторика?» Вот сейчас я привез разрешение главка. Мы откажемся от сплошного бетонирования и будем применять новый способ крепления, штанги. Я все-таки полагал, что ты умнее или, по крайней мере, сообразительней. Как ты думаешь, какой вопрос волнует сейчас твоих рабочих? Эти самые штанги или что-нибудь другое? Вы имеете в виду Чурина? В такое время мы обязаны считаться и с ним. Если хочешь, как говорится, остаться на плаву... Полесский прошелся по комнате и снова присел на угол стола. «Послушай, Андрей», — начал он, стараясь говорить мягко, хотя в голосе его я уловил раздражение. «Может быть, я не сказал тебе и четверти того, что говорю, если бы не знал тебя. Я знаю, в тебе живет искра Божия. Давно за тобой наблюдаю. Ты ненавидишь бюрократов, ты враг жестокости. Словом, тебе должны быть по душе перемены в стране. Пойми же, нравится тебе все это или нет, но некоторое время ты должен считаться с тем же Чуриным. Некоторое время, понимаешь? Потом можешь послать его к черту, хоть обратно в тюрьму посадить, если хочется. А пока надо вместе бить в одну точку». «В какую?» — спросил я, думая, как приятно было бы съездить сейчас Полесскому по его небритой физиономии. «Ломать старое», — ответил Полесский. «Ломать старое. Оказывается, разные люди могут употреблять эти слова с разным, даже противоположным смыслом». «Если не хочешь отстать от времени», — снова услышал я голос Полесского, — «поддержи чуринцев. Тебя не было на стройке, с тебя взятки гладки. Можешь все свалить вон на Орлова. Кстати, ты, кажется, в свое время был недоволен его статьей. Можешь теперь вставить ему перо». «Так, а затем?» «Ну, а затем придумай что-нибудь, чтобы заткнуть Чурину и его гаврикам глотку. Дело ведь не в этом. В конце концов, меня не интересует, получат ли эти ребята по паре лишних сотен в получку или нет. Тут важен принцип, так сказать, заголовок, шапка. Ты за рабочих и против бездушных бюрократов». «А что это даст?» «Ты младенец. Репутацию. Мне трудно разобраться во всем этом», — сказал я, делая над собой огромные усилия, чтобы не спугнуть Полесского и услышать все, что он хочет сказать. «Ведь я инженер, а не политик. Мне надо туннель строить». «Ах, да никого не интересует сейчас твой туннель. Пойми это, наконец. Твоя дыра в горе — это просто галочка, кружочек. Разве в туннелях сейчас главное? Сейчас дело в том, чтобы мы, ты, я, словом, мыслящие люди, взялись бы за руль, понимаешь? Разве ты не мог бы быть директором комбината вместо этого дуба Кондакова? Или ты, быть может, думаешь, что я разбираюсь в делах хуже этого партийного Бонзы Баулина?» Я рывком поднялся со стула. Теперь мне стало понятно все. До конца. Передо мной был не просто демагог, хитроумный болтун. Передо мной был политический авантюрист, проходимец. Странно признаться, но от этой мысли мне стало как-то легче на душе. Но раньше, еще до этого разговора, почему я не раскусил его? И тут же ответил себе: да потому что все враждебное, что есть в этом человеке, выступало тогда не так обнаженно. Подобно Кафлину, проклятому Кафлину, он предлагал человеку яд в красивой упаковке, верные, воздействующие на души людей слова, как чистокол окружали волчью яму. Ах, сволочь! В эту минуту раздался телефонный звонок. Я взял трубку и услышал голос Кондакова. «Ты, Арефьев, приехал?» Я успел только вымолвить, что привез разрешение на установку штанг, как Кондаков меня прервал. «Да какие там штанги! У тебя на стройке такая заваруха! Понял? Приезжай немедленно!» Он повесил трубку. Кондаков говорил так громко, и голос его так гулко звучал в мембране, что стоящий рядом со мной Полесский мог все слышать. «Заволновался, старый осел!» — усмехнулся Полесский, кивая на телефон, когда я повесил трубку. «Что ж, поезжай к нему. Поезжай. Только советую всерьез его уже не принимать. Такие последние дни доживают. А с тобой договоримся после. Лады?» И он с размаху протянул мне руку. Я отвел свои руки за спину. «Нет, зачем же откладывать?» — сказал я. «Докончим сейчас». «Я согласен с вами, что такие люди, как Кондаков, должны уйти. Но если бы я на одну минуту поверил в возможность прихода на его место кого-либо похожего на вас, то я бы встал на пороге его кабинета с винтовкой, с дубиной, с палкой, наконец. И не только я. Понятно вам это? Вы что же думаете? Для того мы так громко сказали об ошибках прошлого, для того ломаем все старое, отжившее, чтобы вы, Полесский, осуществили свою гнусную мечту? Чтобы проникли в кабинет Баулина и сели бы в его кресло? И для чего? Чтобы командовать нами, двигать нами, как пешками, в своей честолюбивой игре, так? Полесский сделал шаг назад и воскликнул с пафосом. «Значит, я ошибся в тебе. Не надо громких слов. Я прошу у тебя только об одном. Ответь мне. Ты хочешь больших перемен в нашей жизни?» «Хочу. Но вы их не хотите. Мне надо работать, строить туннели, свободно мыслить, хорошо жить, ясно? А вам? Вам нужна только одна перемена. Вы хотите власти, вот что. Ради нее вы пойдете на все. Могли бы продавать и предавать людей, сажать их в тюрьмы, на все пошли бы. Демократия? Вы бы показали нам демократию. И если хотите знать, вас и пугает-то, и страшит именно то, что сейчас каждый человек чувствует себя хозяином в стране. И чем сильнее он будет это чувствовать, тем страшнее вам за себя. Вы могли бы процветать только в тиши кабинетов с опущенными шторами, отгороженный от людских глаз. Там бы вы вели свою грязную игру. Вот вы сейчас стоите передо мной и пыжитесь, хотите сойти за политика, за демократа. Так вот, настоящие демократы те, что вышли на трибуну партсъезда и не только сказали партии и всему народу все без утайки, но и показали путь вперед. Вперед! Понимаете вы это простое слово? А куда зовете вы? В волчью яму? Вот вам и все, что я хотел сказать. А теперь мне надо идти. И я прошел мимо Полесского к двери. Не знаю, о чем в эти минуты думал директор, молча шагая по комнате. Что касается меня, то я переваривал все услышанное от Кондакова. Несколько бетонщиков во главе со своим бригадиром Чуриным заявили, что бросают стройку и отправляются искать лучших заработков. Они отказались переучиваться на бурильщиков, не захотели временно перейти на другую работу. Устроили скандал в конторе и заявили, что бросают все к черту. Кондаков вернулся из дальнего угла кабинета и остановился у кресла, в котором я сидел. «Ну, говори же!» — нетерпеливо произнес он. Я пожал плечами. В моем сознании никак не могло уложиться, что то дело, ради которого я ездил в Москву, главное дело нашей стройки, по-видимому, совершенно не интересует директора, и что хулиган Чурин завладел сейчас всеми его мыслями. «Ты что, язык проглотил?» — грубо спросил Кондаков. Но теперь я уже взорвался. «Да что тут такое происходит?» — крикнул я. «Группа рвачей хочет дезертировать. А вы, вместо того, чтобы стукнуть кулаком по столу, поставить их лицом к лицу с рабочим коллективом...» Кондаков предостерегающе поднял руку, останавливая меня. «Не такое сейчас время, Андрей, не такое. Раньше я бы знал, что с этими гавриками делать, а теперь...» «Слушай, Андрей», — сказал он, — «мне под 60, и в партии я не один год. Я думал, все в нашей жизни знаю вдоль и поперек, а вот теперь ничего понять не могу. Режь меня, не понимаю». «А ты, Арефьев, понимаешь?» — внезапно спросил он. Я с недоумением посмотрел на Кондакова. Совсем свихнулся старик. Растерян до крайности. Хочет оправдать свою растерянность, свою трусость. «Конечно, я понимаю. Кондакову было бы легче, если бы я хоть в разговоре поддержал его». И Кондаков, видимо, истолковал мое затянувшееся молчание как сочувствие. «Как же так?» — внезапно произнес Кондаков. «Как же это будет-то, а? Без Сталина, а? Ведь все, и все, все именем его. Да ведь это конец. Всему конец, Андрей. А?» Когда он произнес слово «конец», я вдруг почувствовал злобу. «Да какой конец? Вы о чем, Петр Семенович?» «Не понимаешь?» — неожиданно выкрикнул Кондаков. «Не понимаешь, мальчишка! Да ведь все на нем держалось, понимаешь, все! И что теперь будет?» «Нет, я не согласен, Петр Семенович. Почему вы так говорите?» «Почему?» — со злостью переспросил Кондаков. «Почему? Тебе еще объяснять это надо? Руководитель опору должен иметь. Вот в чем дело. Я знаю, есть начальник главка, есть замминистра, есть сам министр. Даешь план, ты первый человек. Не даешь, они из тебя душу вынут. Вольны казнить, вольны миловать. И все ясно. Понял? А теперь чего хотят? Всем ветрам тебе открыть? А я стар уже, на все стороны поворачиваться. Стар, понимаешь? Чепуха какая-то, — воскликнул я. Разве работаете вы для начальника главка или для министра? И разве не должны коллектив, партийная организация в большей степени, чем раньше, влиять на руководителей? И почему этот руководитель не должен чувствовать, что зависит не от какого-то Ивана Ивановича, а от людей, которые трудятся здесь, рядом? Да ведь это все так естественно, так правильно, так просто. Просто. А что ты понимаешь в том, что просто, а что нет? Локоть укусить можешь? Нет? А кажется, просто. Вон луну видишь? И Кондаков ткнул пальцем в окно, где виднелся узкий серп луны, повисший, казалось, над самой головой. Вон она! Видишь? Близко? А попробуй достань. Невозможно? То-то! С виду оно все просто. А на деле? Он покачал головой и сказал каким-то совершенно иным жалобным тоном. Ну зачем это все понадобилось? К чему? И вдруг я почувствовал, что для Кондакова дело совсем в другом, и не в Сталине вовсе. Я понял, что он боится именно за себя, за свою руководящую судьбу. Боится еще неизвестно чего, но боится. И если бы ему сказали, если бы хоть я ему сказал, успокоил, убедил бы, что осуждение культа личности не будет, наверняка не будет иметь никакого отношения к нему, Кондакову, к его линии жизни, к его посту, его методам работы, то он воспринял бы все, что произошло, совсем иначе.